Глава 7. «Оль, ты можешь ко мне приехать? Это срочно!» — прочла я сообщение, едва открыв глаза. Я поймала себя на мысли, что именно сегодня не вносила себя в рабочий график, планируя отдохнуть. Мне хотелось просто поваляться в кровати, а не бежать куда-то с утра, сломя голову. Но сообщение было от Жени, и, разумеется, я не могла ей отказать. Пропустив душ и даже утренний кофе, я натянула на себя джинсы, куртку, удобные ботинки и быстрым шагом шла на автобусную остановку. Моросил мелкий дождь, и я накинула на голову капюшон. Шапка осталась дома. Я втягивала шею, потому что ветер так и норовил залезть мне под куртку. «Уже еду», – ответила я ей на ходу. Под ложечкой сосала. Я вообще не привыкла выходить из дома без завтрака. На остановке я зашла в кафе быстрого питания, купила куриных крылышек в панировке. Большую порцию. Мало ли, что там у нее произошло. В автобусе ведерко с крылышками стояло у меня на коленях. Я еле сдерживала свои животные инстинкты, чтобы не наброситься на него. Боже мой, почему же так долго ехать? Я продолжала думать над тем, что мне вчера сказала Анжелика. Соблазн легких денег был слишком велик. Я должна честно признаться, что мне очень хотелось попробовать. $1000. Подумать только. Я начала проворачивать в голове, что могла бы сделать с этими деньгами. Обновить ремонт в своей квартире, купить одежды и в самом лучшем случае еще и автомобиль. Ездить на общественном транспорте мне порядком надоело. Но все это оказалось из разряда фантастики. Даже если все то, что рассказала мне Анжелика, правда, это вовсе не значит, что у меня получится так же. Я не принадлежу к такому типу людей. Уверена, что Анжелика миленько хлопает глазками, вытирая слезу о свой кружевной топ, ее поклонники сразу тают, как мороженое в солнечный день. Она говорит им очаровательным, хоть и неестественным голосом, что у нее совсем нет денег, чтобы внести очередной платеж, и мужчина по другую сторону экрана, умиляясь, бежит в бюро переводов. Я не была хорошей актрисой и вряд ли могла бы такое сыграть, да и не была уверена, что хотела научиться. Во мне не было этого умения выглядеть жалко и сексуально одновременно, чтобы мужчина доставал свой бумажник, едва я показалась бы на экране, пусть даже с полуестественной слезой. А в Анжелике было. По крайней мере, мне так казалось. Ее задорный смех, пухлые губы и легкомысленный взгляд делали свое дело. Но ведь и мне никто не мешал попробовать. Маша же относилась к другому типажу, нежели Анжелика, но не менее привлекательному для мужского пола. У нее был образ дерзкой, даже роковой красоты, на которую смотрят не только мужчины, но и женщины. Такую девушку всегда сложно забыть, даже если за всю жизнь вы просто обменялись парой фраз. Вспомните, наверняка вы встречали таких. У Маши были темные, длинные, блестящие волосы, и когда она убирала их в шишку на занятиях, даже мне хотелось к ним прикоснуться. Ее вишневые губы очень контрастно смотрелись на фарфоровой коже. Взгляд был четким и глубоким. Несмотря на то, что Маша была настолько непростительно красива, она оставалась очень добрым и отзывчивым человеком, хотя не производила впечатления таковой. Но те, кто хоть немного ее знал, ценили ее человеческие качества. Почему все красивые люди кажутся высокомерными? Ведь зачастую это совсем не так. Потому что где-то глубоко в человеческом подсознании есть стереотип о том, что все можно получить при помощи красивой внешности. А значит, быть вежливой совсем не обязательно. За этими размышлениями я и не заметила, как оказалась у дома Жени. Я поднялась на нужный 9-й этаж, нажала на звонок, прижимая сильнее куриные крылышки. Боже мой, еще немного, и наконец-то я начну их пожирать. Желудок одобрительно заурчал. Подруга открыла дверь. Она была в сорочке и выглядела очень болезненной. Сорочка была не такой сексуальной, как у Анжелики, а скорее наоборот, напоминала бабушкин наряд. Это совсем не похоже на подругу. Тебе не здоровится? Ты вся бледная. Может быть, я сразу схожу в аптеку, пока одета? Тебе что-нибудь нужно? Не знаю, слышала ли она меня вообще, потому что никак не реагировала. Жень, да что с тобой? Ты меня вообще слышишь? Я не знала, раздеваться мне или стоять и ждать ее ответа. Поставив ведерко с едой прямо на пол, я подошла к ней и слегка потрясла ее за плечи. «Эй!» – шепнула я. «Оль, я беременна!» Мы сидели на ковре в комнате и молчали. Я понятия не имела, что должна сказать в такой ситуации. Очевидно, что она не в восторге от этой новости, раз срочно вызвала меня. Да и радости на ее лице я совсем не вижу. В любом случае, я никак не буду комментировать это и тем более склонять ее к какому-либо варианту развития событий. Это слишком важный, жизненный шаг, чтобы полагаться на мнение подруги. Если она сейчас скажет, что хочет сделать аборт, а что-то мне подсказывало, что именно этого она и хочет, возможно, ее не слишком радостное лицо, то я помогу ей найти больницу, сделаю все, что нужно. Если она скажет, что решила оставить ребенка, то я тоже поддержу ее. В конце концов, мы женщины и должны поддерживать друг друга. «Что ты думаешь?» Задала она вопрос, отвечать на который мне совершенно не хотелось. Я воспользовалась тем, что у меня был полный рот курицы, и молчала, обдумывая, что мне ответить. «Что я думаю?» «Что она не предохранялась?» «Вот что я думаю. Но не могу же я ей так сказать. Я вспомнила, что совсем недавно у нас не был разговор о том, что женщины, которые предохраняются путем прерванного полового акта, как правило, беременеют в течение года. Поскольку этот способ вообще нельзя считать предохранением в полноценном смысле этого слова. Именно я рассказывала об этом Женьке, прочитав это в каком-то журнале. Но для меня и так было очевидно, что при таком развитии событий всегда есть риск забеременеть. Помню, как Женя ответила на это. «По-моему, это слишком преувеличено». Уместно ли ей было припомнить сейчас эту фразу? Думаю, что нет. «Важно, что ты думаешь», пожалая плечами, проглотив курицу. «Понятия не имею», всплеснула она руками. Я доедала крылышки. Женя к ним так и не притронулась, хотя сказала, что голодная. Видимо, просто уже об этом забыла. В голову не шли никакие мысли, которые могли бы поддержать подругу. «Какой срок?» спросила я. «Предполагаю, что 2 месяца». У меня промелькнула в голове мысль, возможен ли еще аборт. Но я оставила ее при себе. Я не буду даже намекать об этом. Тем более, что наверняка она и сама уже подумала о таком варианте. «А как ты это поняла?» «Меня стало жутко тошнить в общественном транспорте, когда я ехала на учебу по утрам. Иногда я выходила на улицу раньше своей остановки, и меня просто выворачивало. Но я все списывала на отравление. Дело в том, что задержки не было. Но не могла же я отравиться 2 месяца подряд». Мне хотелось сказать, что про это я тоже читала в журнале, но я снова промолчала. Куда теперь мои журнальные мудрости? «А вчера я сделала тест. И вот результат». «Ты не ходила к врачу?» «Нет». «Может быть, стоит?» Она кивнула, сглатывая слезы. «Мне безумно страшно. Ты даже не представляешь». «Да уж». Только и смогла выдавить из себя я. Нужные слова так и не приходили. Представляю, как бы боялась я на ее месте. «Чего именно ты боишься?» «Не знаю. Всего. Боюсь идти к врачу. Боюсь делать УЗИ. Всего-всего боюсь». Она зарыдала с новой силой. «И, конечно, рожать!»